успел грехами обрасти, но пока еще ты на земле, сможешь ты спасение обрести. Ураган не велел одолеть, грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Покаянья нету лишь в аду, ныне же звучит спасенья глас. Если Бог зовет имя в виду, Божий призыв — это Божий час. Грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Иисус прощать не устает, безгранична Божья благодать. Он на то и любящий Господь, чтобы своей милостью спасать. Грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Тебя к себе вызвать не стал в эти очень пасмурные дни. Если б милосердие Христа сделалось, как высохший родник, грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа.